Книга третья. Москва. Испания. Январь-май 2006 года. Глава 17. Десятка мечей. Вспоминаю, что той зимой я сначала по привычке в ужасе посматривал на конный градусник по утрам, боясь за Лину, потом отучился. И не очень хорошо помню, сколько длилась зима после Нового года. Быстро ли кончилось? Конечно, она кончилась, куда ей было деваться. В тот день, что-то вроде 10 января, в общем, снова за работу, я очень спешил, и традиционно невыносимая московская погода настроение не улучшала. Эта местность изначально не приспособлена для жизни, подумал я, бесчетный раз пытаясь прочистить от мерзлой грязи стекло с помощью брызгалок. Мы построим сити, будет подсвечен изнутри стеклянный муравейник. Он уйдет верхними этажами в зимний промозглый туман, а внизу будут громоздиться намертво замерзшие ледяные глыбы и разводы. Человек, скользящий 6 месяцев в году по грязному льду, не может быть таким же, как тот, кто ходит в это время по сухой, шуршащей камешками земли. Терпение, бесконечное терпение. Правый поворот в переулок между безнадежными хрущобами, чуть вверх на пригорок к бывшему детскому саду. Нексия в плавном прыжке занимает свое место у порога. Чудом, как всегда, потому что никаких мест здесь давно не бывает. Внедорожные гиппотамы заняли все пространство. Внутри тепло. Сейчас меня ждут и мной восхищаются. Там Ксения, она сейчас предъявит мне верстку очередного номера с расползшимся на несколько страниц обзором винных бутиков Москвы и со многими иными моими сочинениями. Но никакой Ксении не было, тишина стояла странная, чего-то не хватало. «Вот он, наш герой!» — встретил меня Костя, более счастливый, чем когда-либо. «Гутен морген, бонсуар и большое человеческое нихао!» «А не передать ли нам из рук в руки много денег?» Ксюша понесла свою долю к семейному очагу, я ее отпустил. Я огляделся. Заметил, что не было и верстальщиков, они что, закончили работу раньше обычного? Мы, похоже, остались в редакции вдвоем, чего в это время дня почти не могло быть. — Я ее совсем отпустил, — произнес странные слова Константин. — Полностью, хотя через короткое время, как тебе без сомнений известно, у нее появятся новые интересные дела. Передо мной шлепнулось на стол что-то по звуку хорошо знакомое. — За Грузию в следующий раз? — спросил я, ощупывая толстый конверт. — Я не про книгу, а про статью. — Нет, Грузия тоже здесь, — задумчиво сказал Костя. — Заранее, авансом. — На самом деле Грузии не будет, вообще ничего не будет, а будет долгая тихая музыка. Я молчал, глядя на него. — Знаешь, почему я взял себе 55% акций? Теперь осталось только 45%. Щелкнул длинными пальцами он. Ведь могли бы поделиться по-братски. Большой разницы в деньгах бы не было, но я знал, что будет день, когда тебе придется мне поверить, что я поступаю правильно. День пришел. Поздравляю, господин дегустатор, это хороший день. То есть почти вечер. Просто это поймешь не сразу. А я буду терпеть, пока это самое понимание к тебе придет. Месяца два, возможно, а скорее полгода. Я потерплю, потому что я старше тебя, и что еще? Быстро скажешь, что я еще умнее. Ха-ха-ха. Я молчал. А теперь слушай меня. Я продал журнал. Вот деньги. Костя указал подбородком на двойной пластиковый мешок на своем столе. Из него почему-то торчали пакеты сока, персикового, который я ненавижу. Вот это самое главное и самое неприятное. Прочее приятно, как я уже сказал, ты поймешь не сразу, потому что мы с тобой вращаемся в разных кругах. Ты занят делом, был занят, ходил по дегустациям и ездил по винным хозяйствам. Я болтаю о том и о сём с людьми, которые что-то знают, и это еще одна причина, по которой у меня было 55%. За заклеенной плакатами и стеклянной стеной мелькали люди, они делали там свой автомобильный журнал. — Кому продал? — наконец заговорил я. — Дуракам, — сказал Костя. Они ходили кругами вокруг нас очень давно, просили продать, пытались грозить. Потом устроили визит налоговиков. Ты нас от этого спас. А если б Не ты спас бы я. Рейдеры как рейдеры. Конечно, поняв, что с нами надо миром, они повысили ставку. Мне стало интересно. Я пошел и поговорил с людьми, которые все знают, и продал журнал в конце декабря. Я хотел портить вам Новый год. Ты можешь спросить, почему я с тобой даже не посоветовался, хотя акционеров все-таки двое. Я, наконец, посмотрел на него. У Кости сегодня странное лицо, — подумал я. То ли он огорчен, то ли радуется. — А потому, — начал скандировать он, — что у меня была тогда информация, которую не следовало разглашать. А сейчас она уже не такая секретная, но ты сделаешь правильно, если все равно не будешь ее выдавать никому. Дело в том, что эти рейдеры купили у нас пустоту. Ничто. Журнала у них не будет, и не потому, что ты там работать не захочешь. А Галя? Галя возвращает в село Гадюкино, оно же Родина, завтра ничего не знает. Может быть, она бы и поработала какое-то время на новых хозяев, но... Ну-ка, угадай, какой китайский поэт, нажравшись, отправился ночью кататься на лодочке, пытался поймать в реке луну? — Ли Бо, — сказал я, поскольку это был единственный знакомый мне китайский поэт. — Правильно, господин дегустатор. Он и был. Ли Бо. Пытался поймать луну. Перевернулся, упал в воду и сдох, поскольку утонул. И так случится с каждым, кто... Так вот, журнала не будет, потому что вина не будет. Я внимательно посмотрел на Костю. Кто-то мог бы подумать, что он тяжело пьян. Редактор винного журнала или винный аналитик не может быть пьян, это нонсенс. Но уж если он не редактор... Про эти самые марочки, которые надо наклеивать на бутылки на таможенных складах на территории России, слышал? — поинтересовался Костя, раскачиваясь на стуле. Кажется, его сплетенные на коленях пальцы хрустели. — Бред, — сказал я. — Он, — подтвердил Костя, показал идеальные зубы. — Это невозможно, — добавил я. — Тогда ни одна винная компания не сможет торговать, потому что... Я замолчал. — Потому что... — траурным голосом сказал Костя. — Таможенные склады к этому не готовы. Нет у них никаких марочек. Никто не может поэтому ввозить вино. Это все равно, что взять и ограбить все винные компании сразу. Значит, невозможно. — Да? — я молчал. — В России возможно все, — провозгласил Костя. — Пустые полки винных магазинов, — с презрением спросил я. — Подожди до лета, увидишь, — сказал он. Разорение отрасли экономики объемом в 5-6 миллиардов долларов, который растет на 30% в год, пофигу. В России, скажу снова, возможно, все. Это уже официально. Но через полгода найдут способы наклеить марки на старые вина, придут новые. А ты интересовался, сколько импортеров? Какие выдержат эти полгода? И что за это время произойдет с их расходами? На все, кроме как на физическое выживание? Расходами на рекламу, например? Пускать журнал в 2006 году не имеет экономического смысла, — завершил он. Вот теперь я все понял. А это не все, — продолжал раскачиваться на стуле Костя. Они спустились с цепи главного санитара нашего дурдома. Твоя книга по Грузии, я отправил макет заказчику. Контракт исполнен, не понял? Деньги по контракту теперь наши, там же в пакете, в оговоренной пропорции. И что? А то, что у грузинского вина не будет совсем, и молдавского тоже, тоже совсем скоро. Что значит не будет? Они запретят его продажи. С марками, наклейками и без. Из-за содержания вредных веществ, из-за подделок и добавок. Что? Все подряд? И с маленьких хозяйств в Кахетии и Салави все запретят. Какие-то могут быть добавки. Они экспортируют вино в Европу. У них европейские рейтинги. Что это за бред? Это невозможно. — Ты забыл, в какой стране живешь? — торжественно провозгласил Костя. — Они тебе напомнят. В России возможно все. И единственная наша радость... Тут Костя начал снимать висевшую над его столом тусклую картину с тюльпаном. Наша радость в том, что рейдеры всего этого в том году не знали. Не понимали, что не будет винных журналов долго. И не будет школ сомелье. Не будет винных бутиков и дегустаций. Они поймали луну в реке. Они не знали, что такое Россия. Вот если я затянул переговоры до января, то есть до этого дня, то они уж что-то бы пронюхали. и мы все равно остались бы без журнала и не получили бы ни хрена. Вот об этом ты подумай. Когда поймешь, что я был прав, позвони, а пока можешь мне высказать все, только не дерись. Ха-ха-ха. Дальше был несколько более рациональный разговор. Нет, — говорил Костя, — остальные винные издания до конца года тоже не дотянут. А если дотянут, то неясно какие, видимо, худшие. Контракты по рекламе исполняться просто не будут. Рекламодатели уж как-то сообразят, что у них форс-мажор. Правда, оставались еще те компании, которые по странному совпадению планировали начать свой бизнес именно в этом году. У них проблем не должно быть. Сообразил, значит, зачем все делается, — заметил Костя. Но такие начнут заполнять нижний супермаркетовский этаж рынка. Строго говоря, им реклама не будет нужна еще минимум год. Логика идиотизма расшифровки подается плохо. Но я все не мог поверить, все бился в эту стену, пытаясь вычислить момент. Но если мы начнем сначала, в августе, чтобы первый номер вышел зимой, начни, благосклонно, — сказал Костя, кивая почему-то на мешок, с которого торчали круглые горлышки персикового сока. Ты сможешь? Но риск слишком велик для меня. Винные издания в итоге будут. Собственные издания компаний, которым надо как-то рекламировать свою продукцию. Это ж не аналитика, это пиар. Плюс пара журнальчиков выживет. Худшие, как у нас всегда бывает. Выживают худшие. Ничто не возвращается. Я ухожу из этого рынка счастливым. С прибылью. Пауза. Мои собственные, почти безразличные слова. Что ты будешь делать? А-а-а, сказал Костя, и голос у него снова стал человеческим. Я все ждал, когда ты все же немножечко отойдешь. Если учесть, что у меня на это ушла пара месяцев, то ты молодец. Так вот, я стану продавцом. И он замолчал, гладя пальцами золотую избу рамы, той самой картинки с тюльпаном. Мне нужен год на обучение, — продолжил он, проводя другой рукой по седым волосам. Краем глаза я уловил за стеклом движение и быстрым взглядом в нашу сторону. Они там, похоже, знали, что за разговор между нами происходит, и думали только об одном. Хорошо, что пока не с ними. «Тут такая занятная со мной произошла история», — сказал Костя, продолжая гладить золото багета. «Ты этот цветочек замечал?» «За все эти годы трудно было не заметить», — пожал плечами. «Сам бы уж срисовал по памяти, намертво засел в голове. А это есть великий признак. Хороший цветочек. Правда?» «Кость хочет увести меня подальше от печальных мыслей», — подумал я. «Ну что ж, цветочки, бабочки, птички. Ничего хорошего, скажу прямо. Тупой такой тюльпан. Но это ж у тебя в голове, он, как ты говоришь, засел». Мне наконец стало интересно. «Дело в том, что это Купер», — почти нараспев проговорил Костя. «Это что-то или кто-то?» «Кто-то и что-то или нечто. Тут набросок, этюд к большой картине, тоже с тюльпаном. Я как-то чисто случайно приобрел году этот в 98-м за 3000 и не рублей. Купер уж тогда был кем-то». Повисла пауза. «Ты держал тут в офисе над столом картину за 3000 долларов?» Наконец прервало молчание. «Считай это моим маленьким экспериментом над уборщицами. Эксперимент удался. Его не замечали. Цветочек и цветочек». Тем временем шел другой эксперимент. «Видишь ли, у меня все это время оставалось множество друзей, галеристов, настоящих, коммерческих, а не всякой шпаны типа Айвазовский в Лондоне. Айвазовского в Лондоне одни новые русские покупают у других. Больше никто его даром не возьмет. В мире есть стабильный, всем известный комплект коммерческих художников, чьи работы — вторые деньги, гарантированная ликвидность. Пусть медленно, по цене всегда выше предыдущей, в любой галерее мира. В России таких художников, ну, скажем, 6, Купер в том числе. Да, так ты не перебивай, — вдруг вскинулся Костя, я видел, что он, оказывается, чем-то очень доволен. Ты не перебивай. Суть этой истории в том, что пока мы тут с тобой колбасились с этим гениальным журналом, тюльпанчик Купера тихо висел над столом. Как я уже сказал, перед Новым годом я позвонил паре знакомых галеристов, И все они в один голос сказали, что, не глядя, сами купят у меня этот цветочек, тыщенок от за 15, минимум еще продадут его потом кому-то со скромной наценкой. Вот так. — Тебя домой подвезти с таким сокровищем? — спросила я после долгой паузы. — А! — махнул рукой Костя. — Жду Наташку с машины. Врагам тут ничего не должно доставаться. Например, подшивка винописателя. Это наша с тобой страница биографии. Следующий номер выйдет, он же в типографии. Надо бы пару экземплярчиков забрать тоже. Вот. Место продавца-консультанта в галерее одного моего друга тебе гарантировано. А еще... Только скажи, я отдам тебе бесплатно пару очень ценных советов насчет того, что приобретать, типа вот этого тюльпанчика. Будешь богатым человеком. Очень. Но сначала я дождусь твоего звонка со словами, что я был прав насчет журнала. Ты куда вообще пошел? Я остановился на пороге. Наконец выговорил эти слова. На улицу? Куда же еще? Какую в задницу улицу? Ты что, не любишь персиковый сок? Не выношу. Пакет забирай. Я же тебе сказал, великий винописатель, что я продал журнал, здесь твоя доля. А сок зачем? Чтобы никто не догадался. Потому что ты поставишь этот пакет на переднее сиденье, в машину на светофоре влезет вор, я без шуток. Пойдешь в кабак заливать горе бургундским или еще чем-то. А в этом пакете твоя будущая жизнь, понял? То-то же. Дуй домой прямой дорогой. Пакет вниз на коврик. Девушке своей не показывай ничего, кроме сока. Пауза. Что, девушка ушла, а блузки оставила? Я, кажется, в этот момент плохо выглядел. Костя, вдобавок ко всему, и колдун. На кресло в комнате белеют ваши блузки, пропел в виде объяснения он. Что говорит оставшийся при блузках попугай, напомни мне. Он каркнул «Невермор», мрачно ответил я. Ответ неправильный. Он говорит «Джамай» и плачет по-французски. Я ушел с пакетом, потом вернулся. — Костя, а вот тот Хрущев, который у тебя на кухне стучит ботинком по трибуне, он — это тоже этюдик за $3000? Константин Елин, бывший главный редактор бывшего лучшего винного журнала страны, медленно покачал головой. — Нет, три. — Совсем не три. Я так и думал. — Но я не верю. Не веришь, что ты пойдешь ко мне в галеристы. Ты, дорогой мой сэр, пишешь. Я удивился. Костя, пришло мне в голову в этот момент, почти никогда раньше не говорил мне напрямую ни одного комплимента, а тут, по его меркам, был комплимент. Он лишь благосклонно кивал, получая очередное мое творение, и не менял там ничего, кроме как в особых случаях. А рожденный писать что? Торговать картинами не может. Лапу, сэр, впереди новая прекрасная жизнь. Я сдержанно улыбнулся и протянул ему руку. Выехав на Кутузовский, я погнал в привычном напряженном темпе, потому что до завтра надо было многое успеть. Ведь завтра... И только когда в конце проспекта засияли неземным огнем подсвеченные шпили, мне пришла в голову мысль, а что завтра? Мне лежала на эту неделю целая пачка приглашений на дегустации, включая настоящий пьемонт, хотя и без великих мастеров. И в каком качестве я там появлюсь? Пришел бывший винописатель бесплатно попить вина и поговорить. Они уже знают. А придет ли туда Седов? Знает ли он? А что, кстати, будет теперь с Седовым? У подъезда я с неудовольствием заметил, что мне нужны новые зимние ботинки или дотянут до весны. Но Сергей Рокотов не может приходить на дегустацию в... А он не придет. В квартире меня встретила очень странная тишина. И зеркало. 10 мечей тебе, великий иерофан, — сказал я зеркалу. Начал стаскивать ботинки, заодно и носки, думая о том, как сейчас загорится голубой огонь в газовой колонке. Других способов согреть ноги уже не было. Значит, на улице зверский мороз, а я и не заметил. Потом мне захотелось пить. В холодильнике ничего в этом плане интересного не было. Я вспомнил персиковый сок Кости. Густой, липкий, сладкий, и содрогнулся. И тут, честное слово, я тогда минут 5 размышлял, идти ли обратно к машине с забытым пакетом. Конечно, я положил его, как советовал Кости, не на сиденье, а в черный провал перед ним, потому и забыл. Может, черт с ним, пусть сок замерзает. Откуда какие там деньги, в конце-то концов? Конверт Кости, гонорар за очередной и последний номер я достал из внутреннего кармана, с удовольствием пересчитал, $950. Это деньги, можно протянуть месяц, полтора, два, еще как. Но если какой-то бомж на рассвете увидит пакет в машине, захочет сок и разобьет стекло, которое стоит... Эта мысль заставила меня все-таки натянуть на все еще холодные ноги мокрые ботинки и тоскливо спуститься вниз. Сначала я достал сок, поставил его в холодильник. Только потом с изумлением увидел то, что было на дне, и замедленно завернул два магазинных пакета, освобождая содержимое. Считаю я плохо, поэтому пришлось начинать этот процесс трижды. $372 000. Обхваченный желтыми резинками пачки. Какая странная цифра, — подумал я, — не делится на 45. Тут еще за книгу о Грузии, которая теперь не имеет смысла, хотя тоже должно делиться на 45. Я пошел в ванную к голубому огню, но вернулся, накрыл день газетой. Вдруг кто-то увидит из дома напротив с биноклем или войдет через железную дверь. Еще проверил засов на дверь. $372 000. Дорогая Алина, на эти деньги могу купить белый Роллс-Ройс Фантом, подъехать куда-нибудь, где ты будешь гостьей благотворительного бала, и разгрохать его, как положено, об стену на твоих глазах. А вот Майбах, похоже, купить не смогу, и это отрезвляет. Зато на Экси нужны новые тормозные колодки, — мелькала глупая мысль. Выйдя из ванной, я понял, что, как Алина, я хочу потрогать стены, чтобы убедиться, что она толстая и холод сюда не пройдет. Они мне оставили несколько брикетов нарезанной зеленоватой бумаги, — подумал я, подходя к компьютеру, — а могли бы не дать ничего.